61. «Как ощущение?» — спросила Кэт. Они сидели на веранде паба в саду под обогревателем, где решили выпить по бокалу вина, прежде чем пойти внутрь и поесть. Это был тихий субботний вечер, слишком поздний, чтобы присесть после дневной прогулки, и слишком ранний, чтобы приехать из города ужинать. Она не видела Саймона почти месяц, хотя они постоянно созванивались и обменивались сообщениями. Она пыталась освоиться на новой работе, в начавшей свою деятельность индивидуальной медицинской программе. А Саймон сначала уезжал, а потом с головой окунулся в полноценный рабочий режим. «Хорошо». Он поднял свой бокал за ножку, несколько раз прокрутил, поставил на место, подвигал туда и обратно. «Булавку поднять можешь?» «Я не пробовал. Но, скорее всего. На самом деле она потрясающая. И подошла идеально». «Протезы совершенствуются очень быстро. Возможно, это единственная вещь, за которую нам стоит благодарить международные конфликты». «Хм». «Вескот Курт почти завершился процесс перестройки, и папина квартира будет готова одной из первых. Он уже начинает заказывать цветовые схемы и каталоги с мебелью». «Он этим не занимался никогда в жизни?» «Всегда оставлял женщинам. Это просто другой человек». «Ты сама-то в это веришь?» Киран сказал то же самое. Они разговаривали, пока солнце медленно ползло по саду. О его и ее работе, о планах Сэма снять квартиру вместе с медсестрой и младшим врачом из больницы. «Он радуется, как дитя, Сай. Ему нравится больница, нравится работа, нравится чувство товарищества среди санитаров, нравится его независимость. Но он не может оставаться там вечно». «Не останется. Постепенно он разглядит свое истинное будущее. И я не буду ручаться за то, на что в итоге падет его выбор. Но сейчас он не просиживает штаны дома и не тратит свое время на то, чтобы бесцельно бродить по земному шару с рюкзаком за плечами. Чему тут не радоваться?» «И Киран счастлив. К Рождеству я останусь дома одна, полностью в его распоряжении». «Плюс Феликс, плюс Ханна. Она же время от времени приезжает. Плюс Вуки, плюс Мефисто». «На самом деле я немножко волнуюсь за Мефисто. Он сам не свой, спит большую часть времени и не пропадает по полночи, как раньше». «Ему сколько, 18?» «Да». Она передернула плечами. «Пойдем внутрь и поедим». За рыбной закуской он рассказал ей о Кимберли Стил, ее матери Ли Рассоне. Но не об острове, не о Сэнди Мердок и Йене. Не о посетившем его чувстве, что он больше не хочет туда возвращаться. Телячья печень и семга на гриле. Кэт хотела спросить его про Рэйчел, но не спросила. «В галерее спрашивают, достаточно ли у меня материала для еще одной выставки», — сказал он. «И как? Достаточно?» «Наверное. Но я бы хотел сделать побольше портретов. Я бы с большим удовольствием порисовал Феликса». «Почему Феликса?» — Саймон рассмеялся. «Потому что у него такое необыкновенное, интересное лицо. Телячья печень не такая вкусная, как делали у Дина. Ностальгия — признак старости». «Но она все равно чертовски хороша. У вас с Кираном все хорошо?» «У них так было всегда. Ни к чему не обязывающая болтовня, а потом небольшой выпад. Схема работала». «Нормально. Ты уже спрашивал. Слушай, так как было, уже никогда не будет, братишка. Один раз в год сады цветут, и моим одним разом был Крис. Но я не могу всегда оставаться одна. Я люблю Кирана. Он хороший человек. Он фантастически ладит с детьми, и нам с ним хорошо. Да, были сложности с папой, но при каком раскладе их не было бы? Я не собиралась выходить замуж повторно, не стремилась к этому и не ожидала. Но я очень рада, что он появился на моем пути. Ты же нормально к этому относишься, правда?» «К тому, что он — это он, или к тому, что он мой начальник?» «И то, и то». «Ко второму быстро привык, так что все нормально. На самом деле даже лучше, чем я ожидал. Он сам по себе тоже нормальный. Тут я согласен с тобой. Нет, я всем полностью доволен. Никогда бы не подумал, но это так». Он посмотрел на нее прямым, предостерегающим взглядом. «Не спрашивай», — говорил он, — «не спрашивай». Она не стала спрашивать. Он подбросил ее до дома, и там горел свет, но заходить он не стал. Просто подождал, пока Кэт добежит до двери, быстро ему помашет и закроет ее за собой. Дом. В его квартале было тихо. Фонари отбрасывали свои желтовато-рыжие кружочки света на мостовую. Свет горел в окнах за занавесками или у дверей служителей собора и других работников, которые здесь жили, и они выделялись редкими огоньками среди темных офисов. На улице не было ни души. Он припарковался и пошел обратно, чтобы пешком прогуляться до дома. Было холодно. Он посмотрел, как он всегда смотрел на башню и нефы собора Святого Михаила. Он много раз пытался нарисовать его, но всегда сдавался. Ему не нужны были интерпретации или какие-то копии. Он был равен себе и совершенен. И он больше никогда не будет пытаться. Но внезапно он вспомнил лицо очень старого, сгорбленного мужчины, которого он увидел несколько дней назад, когда тот входил в западные ворота. Вневременное, но при этом очень индивидуальное лицо, которое мог бы нарисовать Дюрер. Он тогда подумал про себя, что надо понаблюдать за ним и как-нибудь попросить присесть и попозировать для наброска. Он больше привык рисовать существ или объекты, у которых ему не требовалось спрашивать разрешения. Это было новое направление, и он чувствовал, как в нем поднимается, будто покалывая его изнутри, знакомое возбуждение. Он вбежал вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки. Открыл дверь в квартиру. Включил свет и сначала просто смотрел. На белый диван и стулья, на дубовые доски пола, на белые стены, на огромное окно, без штор с видом на весь квартал, на картины, на высокие заставленные книгами полки. Он улыбнулся, почувствовав удовлетворение. Он вошел внутрь. Дом. Он закрыл дверь.